15. Величие и трагедия Средневековья в его неосуществившемся стремлении к всеобъемлющему синтезу. Борьба империи и папства, противоречивые построения идеала града Божьего, разрушаемые его идеей, столкновение и взаимопроникновение религиозного и мирского, надолго разлучающихся в XII-XIII веках, усилия и неудачи схоластики и мирского знания — только разные обнаружения основной средневековой проблемы. Проблемы, говоря кратко, единства божеского с человеческим во всех сферах жизни. Смутным томлением по этому единству начинается средневековье в IV-V веках, тяжелым и беспокойным сознанием его неосуществленности кончается оно в XIII, под радостные гимны начинающего свой победоносный путь мирского. Неполнота, недостаточность, ограниченность психики, неотчетливость в восприятии высшей идеи блага не позволяли средневековью, даже в эпоху величайшего напряжения и расцвета его сил, выразить идею в идеалах и осуществить их, преодолев видимую раздробленность жизни. Последние века средневековья оттого и полны противоречиями и борьбой, оттого и прекрасны в своем волнующемся многообразии, что еще живо стремление к единству, и не исчезла угасающая уже вера в близость его. К единству влечет инстинкт, темные стихии жизни, распадающиеся в своем проявлении и жаждущие воссоединения. К постижению, осуществлению единства стремится и разум, выходя за пределы инстинкта и стараясь его осмыслить. И разум, и инстинкт — дети единой, неопознанной еще интуиции высшего блага, каждый по-своему ограничивают и упрощают их общую цель в стремлении к единству, разъединяют, раскрывая многообразие полноты жизни. Инстинкт слеп, но он вечно не удовлетворен, вечно увлекает вперед, чувствуя неполноту достигнутого. Ему нужна помощь разума для опознания своих неудач и определения своих хотя бы временных целей. Разум всегда готов закоснеть в достигнутом, удовольствоваться ограниченным, им определенным. Сам по себе он сила консервативная, источник и творец авторитета и веры в авторитет. Разум ведет к окостенению жизни, к закреплению и умерщвлению ее в создаваемых им недвижных определениях, формах. Ему необходим инстинкт для того, чтобы жить и двигаться. Конечно, развлечение инстинкта и разума, бессознательной и сознательной деятельности духа, условно, как условны все наши слова и понятия. Но при всей своей условности и неточности это развлечение необходимо для понимания исторического процесса в его единстве, многообразии и внутреннем борении. Инстинкт и разум находятся в состоянии постоянного взаимодействия и взаиморастворения. Инстинкт преобладает в массовых стихийных процессах, в области самопроизвольного, разрушающего старое творчество государственной, социально-экономической и духовной культуры. Разум полнее сказывается в сознательной и целевой, оформляющей стороне того же творчества. Он отражается в идеологии и развертывает свои силы в культурных верхах, в выделяющемся и обособляющемся от стихийной жизни меньшинстве. В силу разъединения разума и инстинкта и сосредоточения преобладающей деятельности каждого из них в разных слоях жизни и общества, чрезвычайно важным является вопрос о культурном общении, о воздействии инстинкта на меньшинство и о распространении опознаваемой меньшинством, определяемой им культуры в живущих преимущественно инстинктом массах. Только еще раз, ни разум, ни инстинкт в чистом, беспримесном своем действии отдельно друг от друга не проявляются. Усилившееся при Карле Великом проникновение духовной культуры меньшинства в широкие круги общества ускорялось и росло в XI веке, создавая новые школы и новые культурные центры. В среде самого меньшинства культурная работа в том же XI веке приобрела творческий характер, выражая более инстинктивное культурное творчество в низах феодального общества. Труд меньшинства перестал быть трудом одиночек и мелких групп, создавая культурное общество и общение. Он стал интенсивнее и действеннее. Школы начали перерождаться в университеты. Еще в XII веке на берегах Сены, в счастливом городе, где учащиеся своим количеством превосходят местных жителей, соперничали кафедральная школа, школы аббатств святой Женевьевы и святого Виктора и многие профессора с разрешения канцлера кафедрального капитула, преподававшие на свой страх и риск свободные искусства. В XII веке профессора и учащиеся слились в одну ассоциацию — в университет парижских магистров и учеников. Естественно, появилось деление по специальностям или факультетам — богословскому, медицинскому, юридическому и артистическому от свободных искусств, а ректор самого многолюдного, распадавшегося на 4 нации факультета артистов, встал во главе всего университета, подчинив себе деканов прочих факультетов и захватив права канцлера. Быстро сложилась университетская организация, определилась общая метода преподавания, а учащие и учащиеся, благодаря покровительству пап, королей и частных лиц, приобрели ряд привилегий и возможность сравнительно спокойного существования в возникших с конца XII века коллегиях. В начале XIII века Парижский университет выступает как авторитетная многолюдная организация, изъятая от подчинения светскому суду и получившая закрепление своих прав и привилегий со стороны папской власти. Парижский университет делается богословским центром Европы. Его влияние и слава распространяются вплоть до эфемерной Латинской империи и влекут в Париж англичан, немцев, итальянцев, католиков и еретиков. Философия и богословие излучаются из него на весь север Франции, Фландрию, Англию и Германию. Но изучение права притягивает даже парижан в Орлеан, Монпелье, Болонью, изучение медицины в Монпелье и Салерно. В половине XIII века возникает Оксфордский университет. К XIV окончательно организуются Кембриджский и Пражский. Трудно преувеличить культурное значение для всего общества шумной университетской жизни с ее вмешательством в волнующие современников религиозные и политические вопросы, с ее диспутами, с веселыми пирушками студентов. Развивается и усложняется ученая терминология, но не только клирики, а и миряне приучаются обсуждать философски-богословские проблемы на обычном французском, немецком или итальянском языке, оставляя латынь для систематического преподавания, ученых трудов и торжественных диспутов. Прошедшие богословскую школу проповедники невольно передают своим слушателям новые навыки мысли, сообщают множество разнообразных сведений. На общий подъем культурного уровня лучше всего указывает то, что мейстер Эккехарт излагает свою философскую систему в проповедях, и также поступают Сейсе, Таулер и другие. Сейсе Сузо, 1295-1366, доминиканец, ученик Эккехарта. Таулер, 1290-1361, доминиканец, ученик Эккехарта, развивал концепции учителя, соединяя их с проповедью аскетизма, духовной практики, необходимой для спасения. Проповедь делается средством образования в самом широком смысле этого слова и видом литературного творчества, то есть живым элементом культуры. В начале XIV века мирянам доступна такая энциклопедия знания, как «Божественная комедия». Бродячие клирики и школяры, ваганты, веселый и образованный народ повторяют образы античности, воспевают весну и любовь, отзываются на окружающую жизнь в своих богатых ритмом стишках и сбиваются на вульгарную речь. Они тоже носители культуры, любящие выпить и поболтать. Как носителями ее являются жонглеры, а за ними трубадуры. Но, может быть, еще большим значением обладает постоянное повседневное общение, случайная беседа на улице, по дороге, в какой-нибудь таверне. Из среды мирян выходят самозванные проповедники и проповедницы, о чем-то понаслышавшиеся, чего-то начитавшиеся. В XII и XIII веках в областях, охваченных ересью, диспуты с еретиками делаются обычным явлением. Но еще сильнее тайная пропаганда еретиков, то фантастов и начетчиков, то учеников Парижского университета. Клирики, духовники и капелланы сеют образованность в феодальном обществе. Граф Бодуэн II, 1169-1206, Гиссенский, желая все знать и не будучи в силах все удержать в памяти, приказал магистру Ландри из Вобена перевести «Песнь песней» с мистическим комментарием его к ней. Для графа же досточтимый отец Симон Булонский перевел естественную историю, а магистр Готфруа — значительную часть физики. С самого начала XII века быстро растет научно-популярная литература на французском и немецком языках. Бестиарии, лапидарии, физиологи, Сидрак, Плацид и Тимей подготавливают «Li livres doe tresor» Брунетто Латини. Переводят богословские и моральные труды, хроники, исторические романы, вроде хроники Турпина, проповеди и священные писания, уже в 1119 году доступные мирянам в Метце. Клирики, часто опережая мирян, пишут новые рыцарские романы о любви, чудесных приключениях героев и переносят их из Франции в Германию. В XIV веке множатся переводы из Аристотеля, Цицерона, Сенеки, Солюстия, Тита Ливия и Светония. Появляются, XIV век деловит, перевод труда Вегеция о военном деле, трактаты об охоте и так далее. Мы не знаем, как и о чем беседовал с монахами граф Бодуэн, но сенешал Жоэнвиль ярко изображает благочестивые и педантические наставления Людовика Святого. С конца XI века в феодальных дворах Южной Франции расцветают своеобразная культура и куртуазный быт, создаются новый стиль жизни и новая поэзия трубадуров. Но эта поэзия похожа на науку. Поэты-министериалы, воспевающие высокопоставленных дам, знакомы не только с мотивами народной поэзии и Овидием. Им известны схоластические развлечения, их занимают философско-богословские проблемы, хотя и увлечены они веселой наукой любви. Трубадурам не чужда мистика, основные идеи которой они применяют не к жизни души в Боге, а к жизни ее в прекрасной даме. Мотивы народной поэзии и глубокие душевные переживания выливаются в заимствуемые формы, а эти формы творчески переплавляются в новые художественные для того, чтобы внешне быть воспринятыми немецким Мензенгом, более глубоким и непосредственным в своей лирике. Провансальская культура и поэзия вместе с ересью гибнут в огне и резне альбегойских войн. Но они переживают себя в культуре Франции, в литературном движении при дворе неаполитанских королей и достигают нового расцвета в благоухающем цветке национально-городской культуры Италии «Дольче стиль нового». От двора каролингов, через аббатство и школы, через университеты, к многочисленным феодальным дворам, к рыцарскому обществу с его культом женщины и любви – ведет путь культуры. Из тех же школ, через посредство клириков, проповедников, вагантов, через посредство жонглеров и менезингеров, опускается она в среду городского общества. И Готфрид Страсбургский рассказывает тянущемуся за рыцарством городскому патрициату о чарах куртуазной любви. И чем дальше, тем сильнее взаимодействие с непосредственно подымающейся снизу народной словесностью. В XII-XIII веках средневековая культура является своеобразным и пестрым, но внутренно единым даже в своих противоречиях целым, достоянием широких кругов общества. Неразложимо сливаются античные традиции, приобретение философской и политической мысли, религиозные проблемы, новые сведения, обогащаемые сношениями с Византией и Востоком, старые сюжеты и формы народной словесности, бродячие легенды и новые художественные достижения. Идея государства, питаемая римским и каноническим правом, опускается до последних ячеек общества, и в них органически соединяется с новыми элементами и формами государственности, творимыми самою жизнью. Борьба империи с папством, столкновение папства с сопротивлением коллегии кардиналов, соборами и национальным государством, противоречия моральных и религиозных проблем потрясают все общество. Религиозное воспринимает в себя мирское, принципиально его отвергая. Мирское преображается религиозным, себя ему противопоставляя. Религиозный идеал все еще возглавляет жизнь, но мирской уже предчувствует свое торжество и блестящее раскрытие. Поэт требует у неба прекраснейших звезд, у земли величайших наслаждений. До XII века на брак смотрели практически. В жене искали не друга и возлюбленную, а здоровую хозяйку и любовницу. Ждали от нее хорошего приданого. Брачную любовь понимали грубо элементарно или относились к ней с осуждением, видя в ней уступку греховной природе. Вне брака любовь сводилась к чувственному наслаждению, и рыцарь искал себе любовниц среди своих крепостных. С XI века он уже с вожделением взирает на жену своего товарища, а в феодальном обществе женщины становятся законодательницами хорошего тона и музами поэтов. Поэт-министериал, черпая вдохновение в античности и неистребимом вечно живом очаровании стихийной весенней любви, отраженной народную песнью, чеканит новые формы любви, почтительного служения высокопоставленной даме. недоступная, она возносится на пьедестал богини, у подножия которого певец, забывая о ней, лелеет свое чувство любви, неустанно любуясь им. Любовь становится тоньше и женственнее, и в произведениях искусства идеал красоты приобретает нежность, томность и мягкость. И в эти новые формы выливается любовь рыцаря, сочетающего жажду героических подвигов со служением прекрасной даме. Жажда подвигов вырождается в искании приключений и увлечении новыми фантастическими рыцарскими романами. В поэзии трубадуров любовь становится условной, превращаясь в этикет. Она по-прежнему не связана с браком, а течет параллельно ему, воодушевляя и углубляя душевную жизнь. Но она не может не перерождать и семейного идеала. Бедный Генрих по любви женится на своей крестьянке. Ради него готовый отдать жизнь. Разница положения не мешает идиллической любви графского сына Галерана к прекрасной Фресн, и неожиданно обнаружившееся высокое происхождение Фресн оправдывает в глазах читателей романа неравный брак. Вольфрам фон Эшенбах мечтает о радостях семейной жизни. Вальтер фон дер Фогельвейде знает здоровую, полную жизненного аромата страсть мирянина, а народная песня вечно возвращает к глубоким истокам любви и жизни. Всякое определение идеи разумом, и в современности не менее, чем в средние века, приводит к некоторому ее ограничению и омерщвлению, превращает ее во внешнюю норму, в традицию, в авторитет и объект веры, вытесняемый лишь неодолимым движением инстинкта, принуждающего разум к новому определению. Гнетущая сила традиции или авторитета слабее там, где полнее движение инстинкта, и там, где движимый инстинктом разум определяет свою природу такими широкими нормами, как вечное движение, бесконечный прогресс и тому подобное. Эти определения тоже традиции, тоже авторитеты, но они ослабляют значение более частных определений, подрывают веру в их абсолютную, а часто даже и приблизительную ценность, порождая интеллектуальную и моральную пошлость эволюционизма.